Глава 46. Завтра наступило неожиданно быстро. Я резко вскочила и прислушалась, пытаясь понять, что меня разбудило. «Няня, говори помолча. Если разбудим госпожу, плохо будет», — услышала я звонкий Танин голос. «Во-первых, не помолча, а потише. А во-вторых, можно дождаться пробуждения госпожи в гостиной, а не под ее дверями». «Ну как ты не понимаешь, няня? Цветы тихонечко поставим и уйдем. Мы же не будем ее будить. Мне кажется, это очень приятно проснуться утром, а у тебя цветы. Я же смогла тихонько их поставить Анне, и тут смогу». В это время я распахнула двери. «В этот раз незаметно уйти уже не получится, видимо», — обреченно проговорила няня. «Простите, госпожа, ничего дурного не хотели». И женщина виновато на меня посмотрела. «Юля, с добрым утром, а я вам цветы насобирала», — просияла Танюша. «Спасибо тебе, ребенок, мне правда очень приятно. Давно я не получала цветы по утрам». «Вот, а я что тебе говорила?» — проговорила девочка, обращаясь к своей няне, а потом добавила мне. «Папа всегда говорит, как день начнешь, так его и проведешь». С очень серьезным лицом проговорила она и подняла указательный палец вверх, а потом не выдержала и звонко рассмеялась. «Молодец, давай я тебя обниму». Таня с радостью побежала ко мне и крепко обняла за талию. При этом я не ощущала никакого дискомфорта. Девочка не была навязчива, она просто ребенок, который захотел сделать приятное гостье. Даша, которая неслышно появилась во время нашего разговора с Таней, стояла рядом и улыбалась. «Госпожа, давайте я помогу вам собраться. В столовой начали накрывать к завтраку. Я как раз шла вас будить», — проговорила она, аккуратно поторапливая нас. «О, нам тоже нужно успеть собраться», — озабоченно проговорила няня Таня. «Пойдемте скорее, что говорит всегда ваша матушка». «Что точность — вежливость императоров. Никуда и никогда нельзя опаздывать», — четко, быстро и без заминки протараторила Таня. Видимо, этот вопрос задают ей не в первый раз. «Тогда встретимся в столовой», — предложила я. Девочка кивнула и в припрыжку побежала в свою комнату. Ее локоны в этот момент выпрыгивали вместе с хозяйкой. Мы с Дашей с улыбками проводили этот вихрь и отправились заниматься своими делами. В столовую я спустилась уже через полчаса. И тут случилось удивительное событие. Все дамы были в сборе, но ни Дмитрия, ни Олега, ни Ивана и Петра Петровича не было. Обычно вообще-то случается наоборот. Ольга, Таня и Елизавета Гавриловна о чем-то переговаривались, стоя около открытой двери на террасу. А Анна с загадочной блуждающей улыбкой расположилась на красивом диванчике. Вот к ней я и направилась. «Рада тебя видеть. Как ты?» — спросила княжну, не придумав, как еще начать разговор. «О, превосходно! Представляешь?» И она обвела глазами всех присутствующих, чтобы убедиться, что никто не услышит дальнейшие ее слова, понизила голос и продолжила. «Мне Иван цветы подарил. Утром проснулась, а они стоят в вазе. Красивые такие, очень романтично». И она закатила глаза, видимо, от удовольствия. Мы фыркнули одновременно с Мотей, который в это время устраивался у меня на коленях. Анна, перестав улыбаться, вопросительно на меня посмотрела. «Это не он. А кто?» «Это Танюша. Она с утра сходила, насобирала цветы для нас с тобой. У тебя ей удалось поставить букет, не разбудив, а у меня нет». «То есть это не Иван, ясно», — проговорила она, и улыбка стерлась не только с ее лица, но и ушла из ее глаз. В это время в столовую решительным шагом вошли мужчины. Дмитрий с Иваном поспешили к нам. Иван направился к княжне, но она, обойдя его, с недовольным видом приблизилась к столу. Он проследил за ней глазами, ничего не понял и взглядом обратился ко мне, видимо, прося пояснения. «Что я могу сказать? Женщина. Сама придумала, сама обиделась. Я лишь пожала плечами». Несмотря на то, что и Дмитрий был озадачен поведением Анны, он, продолжая улыбаться, подошел ко мне, взял за руку и с чувством, не разрывая зрительный контакт, поцеловал внутреннюю поверхность ладони. «Рад видеть тебя в добром здравии, душа моя», — — негромко произнес он и улыбнулся. Ох, что это была за улыбка! Мягкая, добрая, обаятельная, словно солнечный луч, пробивающийся сквозь тучи. Я взяла и засмущалась. Только сейчас поняла, что, прожив довольно большую жизнь, ко мне никто так не относился, как Дмитрий. Нет, конечно, мне делали комплименты, дарили цветы. Этого иногда было даже с излишком, но всегда это было сделано так, что я каждый раз должна была ценить такие поступки. Дмитрий же делал это так, как будто ему самому было приятно за мной ухаживать. Очень неожиданное открытие для меня. Задерживаться дольше в этом гостеприимном месте не было ни у кого желания, и сразу после неспешного завтрака была предпринята попытка номер два уехать из этого города. «Прости меня за то, что я вспылила на завтраке», — негромко, явно чувствуя себя неуютно, проговорила княжна. Я стояла на крыльце дома, щурясь на солнце, и наблюдала, как слуги грузят наши сундуки. Настроение было замечательным. Княжна, сияя улыбкой, вышла из дома, а в руках у нее был красивый букет полевых цветов. «Просто понимаешь, я, когда проснулась и увидела этот букет, так обрадовалась и почему-то сразу решила, что подарить мне его мог только Иван. Я радовалась этому, когда собиралась, я радовалась этому, когда спускалась в столовую, и когда ты сказала, что это не он, я так расстроилась». А то, что Иван никогда не зайдет в комнату к спящей незамужней девушке, я даже не подумала. Зато теперь смотри. И она показала мне букет, который так нежно прижимала к себе. Слышала я поговорку. Не переставая жмуриться на солнце, я скосила глаза, чтобы оценить цветы. Для хорошего брака жена должна нервировать мужа грамотно, чтобы в тонусе был. Уже начала, да? И мы обе от души захохотали. «Но я же не специально. Ага, пока просто тренируешься». И нас накрыл второй приступ хохота. К нам подошла Даша, которая никак не могла слышать наш разговор. Но, тем не менее, что-то ее развеселило. Она негромко смеялась, иногда даже подхрюкивала. А ее глаза искрились от веселья. «Ну, рассказывай, чего тебя развеселило?» — спросила у служанки Анна. И мы с ней замерли в ожидании продолжения веселья. «Госпожа, ко мне сегодня утром подошла Маша, служанка у Елизаветы Гавриловны, и попросила отвезти ее тетке пальто в Бярск. Мы же все равно туда направляемся. Я спросила разрешения у Дмитрия Александровича, и он разрешил. Так вот, Маша мне передала сверток, в котором было упакованное пальто, а чтобы мне было полегче нести, она отрезала тяжелые литые пуговицы. Пусть, говорит, тетка сама пришьет их потом обратно. Они в левом кармане лежат». Тут уж мы захохотали все втроем, да так что пришлось слезы вытирать. Провожать нас вышли все домочадцы градоначальника. Петр Петрович произнес прощальную речь о том, что они были рады познакомиться и принимать нас в своем доме. Дмитрий произнес ответную речь, и мы наконец-то отправились в путь.